Глава 31. Первые пары – артефакторика, боевка, магические животные, гадания – прошли довольно спокойно, без особых проблем. Мы всей группой выполняли задания, писали под диктовку, бегали по полигону и уворачивались от фаерболов. В общем, все как всегда. Затем началась некромантия. «Сегодня мы вызываем духов, адепты», — сообщил нам Оркас, когда мы расселись по своим местам в аудитории. «Да-да, каждый из вас должен будет вызвать хоть одного, но духа. Неважно, кем он будет. Кто откликнется на ваш вызов, тот и появится. Главное, сам факт вызова. Все ясно?» Естественно, нам было все ясно. Другое дело, что никто из нас не обольщался насчет собственных способностей. «Так, адепты, садимся поудобнее на стулья, закрываем глаза, расслабляемся», — поучал нас Оркас. «Стараемся представить себе кого-нибудь из умерших родственников. Обычно они охотнее всего приходят на вызов своих живых потомков. Часто даже не пытаются защитить. Всего лишь хотят прочувствовать свое будущее, прикоснуться к тем, кто будет жить после них. Не бойтесь, адепты. Ни один дух никогда вас за грань не утащит. У них нет таких возможностей, в том числе и физических. Адепт Арес, я сказал расслабиться, а не сжиматься в комок. Адепт Канария, вас никто тут и не думает убивать. Не надо так напрягаться». Мы слышали насмешки Оркаса, мрачнели еще больше и всей группой готовились к очередной пересдаче. Духов никто из нас вызывать не умел. Ни своих личных, ни чужих. Так что мысленно мы ставили галочки в графе «Долг» напротив очередной пары. Вместе с остальными я прикрыла глаза и честно попыталась расслабиться и позвать хоть кого-то, хоть одну душу, не успевшую уйти на перерождение. Формулу вызова я благополучно забыла. Ее изучали на втором по счету занятии, и потому просто мысленно звала. «Духи, придите!» Конечно, я не ждала никого. Вообще никого. С моей магией меня точно никто не услышит. Да и... Тишину в аудитории внезапно разорвал громкий девичий визг. Кто-то из адепток надрывно верещал на одной и той же ноте, прилежно оглушая всех вокруг. Раздалось со всех сторон. Я открыла глаза, недоуменно моргнула и испытала жгучее желание присоединиться к визгу. Впрочем, и без меня нашлись желающие, и скоро визжала едва ли не половина группы. Вторая половина испуганно жалась к стенам и что-то бормотала себе под нос, причем довольно громко, хоть и неразборчиво. И только Оркас отчаянно ругался и раз за разом мужественно пытался развеять лартиков, духов воинов, взявших меня в плотное кольцо. Лартиками становились духи воинов, которые погибали на поле боя, не выполнив свою миссию при жизни. Например, должен был солдат доставить донесение в штаб. Не успел, убили. Такому духу никак нельзя было уйти на перерождение. Нет, он вынужден был становиться лартиком и раз за разом пытаться донести сообщение до адресата. Сколько таких лартиков обитает за гранью, не знал никто. И раньше до сегодняшнего дня считалось, что пробудить подобных духов, и уж тем более вызвать их в реальность, сразу больше двух, способен только сильный и опытный некромант. Всех остальных духи просто растерзают. Сразу. На месте. Наверное, поэтому я стояла и боялась пошевелиться. Мало ли, вдруг лартики вспомнят о моем присутствии и постараются прибить меня на глазах у остальной группы. Воображение у меня было хорошее, и сцена моего убиения рисовалась довольно отчетливо. А вот появление на паре прямо в аудитории моего нового родственника, Лортаса, в эту картину точно не вписывалось. Ну, никаким образом. Однако же... «Ну, здравствуй, внучка», — насмешливо заявил он, проявляясь из воздуха. «Я смотрю, твоя магия уже проявилась. Уж не знаю, поздравлять тебя или сочувствовать Академии». «Смешно. Угу. Очень». Впрочем, ответа Лортас не ждал. Он повернулся к лартикам, повелительно взмахнул рукой. И все они сразу же исчезли, развеялись как дым. И Лортас следом за ними. Ну вот и пообщались. Я тяжело вздохнула и посмотрела на одногруппников и препода. Они ответили мне настороженными взглядами. И я ощутила себя обезьяной с гранатой без чеки. «Внучка, значит?» — задумчиво произнес Оркас. «Самого бога войны». «Праправнучка, Тар-преподаватель», — ответила я. «Сама об этом вчера узнала». Мне, конечно, не поверили. Оркас решил, что его нервы больше не выдержит напряжения, и пару завершил. За 15 минут до ее официального окончания. Мы, адепты, поплелись на рунологию. «Ник, а Ник?» Прогудел Арес, когда двери аудитории остались позади. «А кто там еще у тебя в родственниках?» «Лучше тебе не знать», — покачала я головой. «Меня вон вчера ошарашили. А сегодня...» «И почему эта магия, чтоб ее проявилась на некромантии? Может, потому что у тебя родственник — бог войны?» — хмыкнула Нария. «Нет, но это логично, конечно. Но мне от такого родства точно не легче»,